вели сынным девушкам отнести царицу в светелку. Бомелий говорил, что дал тебе все указания, как оживить Марфу. — Это так, — подтвердила княгиня. — Пока будешь заниматься с царицей, вели на кухне накрыть стол, чтобы мы с Дженкинсоном перекусили и подумали, как действовать дальше. Оставаться здесь долго нельзя. — Все будет исполнено, господин. Это слово обдало жара Марефу, и, пытаясь скрыть смущение, понимая неуместность в сию минуту нахлынувших чувств, он спросил: — Монах добрался до тебя? — Добрался. Пусть присоединяется к нам. Сенные девушки забрали Марфу, и Арефа неожиданно для Анны рухнул в обморок, окунувшись в багряные пылающие болота. Красные человечки еще не появились, но он слышал, как, стуча молоточками, они подбираются к нему. — Боярин тяжело болен, — с мрачным видом пояснил потрясенной княгине обстановку Дженкинсон, — и с нами идти не может. Оставаться ему здесь опасно. — Придумай что-нибудь, княгинюшка, — чуть не взмолился уже сильно подуставший капитан. — Сберегу, упрячу, не беспокойся, — с непонятной радостной покорностью обещала она. Когда могучий монах, который уж знал о некоторых последних происшествиях, и бывалый капитан собрались за столом, Энтони Дженкинсон взял слово. — Куда нам идти, доподлинно неизвестно. Если бы мы знали дорогу наверняка, все равно преодолеть ее было бы очень сложно. Можно предположить, что большую часть пути составляют природные, а не рукотворные подземные полости, изобилующие многочисленными поворотами, ответвлениями, подъемами и провалами. В таких местах много воды, опасной не только потому, что пить ее нельзя, но и потому, что она имеет свойство пребывать и убывать, когда ей вздумается. Возможно, ядовитые ветры и испарения. Знаю, потому что путешествовать под землей доводилось, но 100 верст расстояние немыслимое. Там должно быть много развилок от веков, если мы не задохнемся, не умрем от голода или от жажды. Если нас не убьет стража, и мы доберемся до цели, это будет истинным чудом. А в России нам следует рассчитывать только на Бога, в чем я имел честь неоднократно убеждаться. Да иного выбора у нас нет. Мы в ловушке. Но сдаваться теперь на милость государя равносильно смерти. К тому же и Сильвера могут перехватить нашу последнюю надежду остаться живыми. Поэтому, взяв немного воды и съестных припасов, мы должны попытать счастье. Но это будет очень-очень непросто, — покачал головой англичанин. Царица вряд ли поправится настолько, чтобы смогла передвигаться самостоятельно. — О пище и воде не беспокойся, капитан, — ответствовал Памва. — Мне точно известно, где их искать. Эти сведения верны. Инок не стал раскрывать источник своей уверенности, а капитан не захотел задавать лишних вопросов. — Но, может быть, ввиду дальнего путешествия нам использовать лошадей? — спросил монах. Англичанин невесело усмехнулся. — Я понимаю, что здесь есть какой-то лаз. Даже если мы быстро сумеем его расширить, обычные кони туда не пойдут, хоть бей кнутом, хоть поли в воздух с пищали. Я уверен, у царя есть подземная конюшня, но там специальные лошади, спущенные еще жеребятами под землю, возможно, еще и там родившиеся. Они полуслепые, но хорошо ориентируются и двигаются в темноте, они быстро нас настигнут. Монах подтвердил, что слышал ржание и почувствовал конский запах, когда добирался сюда по специальному ходу. Он вдруг предложил: «Ты сможешь отказаться. Я уверен, что сам справлюсь. Еще не поздно тебе незаметно уйти». «Поздно. Метель прекратилась, и снег начал таять. Ты можешь воспользоваться тем же тайником, что и я. Нет, я люблю риск. И от такого почти безнадежного дела мне трудно отказаться», — возразил капитан и добавил: «Кроме того, я уверен, что с царем нам все же придется побеседовать. Это лучше получится у меня, чем у тебя, правдолюбца». Памбе было нечего возразить, и он согласился. «А где Никита?» — наконец-то спохватился монах. «На небе, мой друг», — строго ответил Дженкинсон. «Он всегда мечтал находиться именно там». «Все там будем. Вечная память», — перекрестился Памба и загрустил. Но делать было нечего, их ждала трудная и неизведанная дорога.